Глава седьмая. Сварожьи близнецы. «Судя по тому, что ты пришел под утро, у тебя все ладится со звездой». С непонятным чувством, то ли легкого осуждения, то ли скрытой ревности, заметил сотник. «Заговорщики соберутся в доме Мигди Аль-Салеха после пятничной молитвы», — сообщил Хорь. «Откуда ведомо?» Вчера вечером к Юлдус приходила одна из служанок. Принесла украшения, которые надо нашить на платье. Юлдус хотела пойти с примеркой в пятницу, на что служанка ответила, что в Аль-Джума после намаза у хозяина будет много важных гостей, и он велел, чтобы никого постороннего в доме не было, поэтому ей лучше прийти в день первый, Аль-Ахад. «Гостей, значит, много будет важных. Потирая висок двумя перстами, как всегда, когда нужно было решить что-то важное, молвил сотник. «Добре, тогда и мы в гости заглянем. Хоть нас-то как раз и не приглашали», — молвил он решительно. «О заговорщиках я князя упредил. Он повелел крошить вражеское гнездо без пощады. Кто жив останется, того в полон. Дворец особо не рушить. Там наша сотня по праву расположится. Только осторожней надо. На втором ярусе у него женщин много, и гарем большой, — напомнил Хорь. А то местные вой поднимут, что мы воюем с женами. Не беспокойся! — как-то зло усмехнулся Гроза. Тут народ таков, что чем более его стягаешь, тем он послушнее. Коли возьмем гарем Бека, то более уважение к нам будет, потому как уважение здесь — это страх перед силой, а не почесть справедливости, как у нас. Да, в зреющем заговоре почтенный Мигди Аль-Салех не последний человек, — кивнул Смурной. Решено! «Ночью берем сих заговорщиков», — как всегда кратко заключил Гроза. «А сейчас пойдем, при дневном свете получше его дворец разглядим. А Хорь нам подскажет, что где за оградой расположено. Только переоденься в воинское одеяние». В сопровождении двух десятников и крепкого молчаливого воина Гроза отправился ко дворцу Мигди Аль-Салеха. Неторопливо пройдясь вдоль высокого забора, сложенного из камней и промазанного глиной, они отметили, где находятся башни со стражниками, как укреплен сам дворец, и прикинули, откуда к нему лепше подобраться. Встречавшиеся нечастые прохожие стремились либо поскорее укрыться в своих дворах, либо прошмыгнуть мимо русов, одетых, несмотря на жару, в свои железные кольчуги и вооруженных обоюдоострыми мечами, предметом особого страха и зависти местных жителей и воинов. Заканчивая обход дворца, за углом высокого каменного забора у старой крепости почти столкнулись с идущим навстречу высоким сутуловатым мужем, одетым в местную одежду. Гроза, думавший о предстоящей ночной схватке, остановился, а незнакомец и вовсе замер на месте от неожиданности. Шедший чуть сзади Хорь враз побледнел и глянул на Смурнова. Тот тоже в полной растерянности переводил широко открытые серые очи сотника на прохожего. Только молчаливый воин зашел за спину местного и стал поодаль, чтобы видеть не только каждое движение незнакомца, но и все, что делается вокруг. Незнакомец и сотник несколько долгих мгновений разглядывали друг друга, и чем более замечали схожесть между собой, тем больше недоумения рисовалось на их ликах. «Ты кто?» — спросил на местном наречии отчего-то вдруг встревожившийся сотник, а два его десятника стали с боков высокого. Оба изведывателя хоть и сделали это привычно, однако вид имели растерянный и бледный, что было заметно даже на загоревшем до черноты худощавом лике Хоря в надвинутом на самые очи шеломе с опущенным наносником. Высокий муж в темно-синем халате и узорчатой тюбетейке отчего-то тоже молчал, продолжая глядеть на Руса широко открытыми, такими же, как у сотника, голубыми очами. И носы у них были схожи, и уста, и слегка выпирающие скулы. Разве только у Высокого были совсем седые волосы, да смуглая кожа. «Зовут тебя, спрашиваю, как? И откуда будешь?» Уже настойчивее повторил сотник, чувствуя, как нарастает внутри уже давно забытое чувство непонятного волнения. «Гроза! А может, он не мой? У них ведь случается, в наказание язык отрезают. Попадались нам такие», — предположил стоящий за спиной незнакомца воин. От этих слов лик Высокого беспокойно дернулся. Тени сомнения, радости и страха одна за другой отразились в его очах. Лик жалобно искрился, уста дрогнули, но он снова не произнес ни звука. «Вот я ж говорил, точно не мой», — уверенно заключил крепкий воин. Будто в подтверждение его слов по загорелым ланитам незнакомца неожиданно потекли слезы. Наконец он заговорил странным, похожим на женский голосом, но с хрипотцой крайнего волнения. «Камил меня зовут», — с трудом проговорил он на местном языке, а потом вдруг добавил на языке тавра русов, но с сильным налетом чужого языка. «Теперь так кличут, а в детстве Калинкой мать называла». Он произнес с разрывами, словно по слогам, «Калинкой», глядя на грозу своими синими очами. Всегда невозмутимый, уже изрядно посидевший к своим 60 лет начальник изведывателей замер, будто вражеская стрела поразила его, и он сейчас рухнет на каменистую твердь улицы. Чело его побледнело, а в очах, в которых давно читалась пустота, вдруг мелькнула искра живой надежды. «Калинка? Ты сказал, Калинка? Может ли быть?» Гроза шагнул вплотную к Высокому, и они сколько-то времени глядели друг другу в глубину очей, где каждый увидел жизнь другого с той самой минуты, когда хазарские охотники за рабами горячим вихрем смерти влетели в их селение. «Так ты, выходит, не зря на меня похож, брат!» С трудом, почти пропавшим вдруг сиплым голосом, молвил сотник. И непривычно, неуклюже для своей крепко сбитой и подвижной стати обнял нежданно обретенного брата. Очи изведывателя подернулись туманом скупых слез. «Здрав будь, брат Калинка!» При этих словах Хори с Мурной переглянулись меж собой, и их лики, до того бледные и недвижные, стали оживать и обретать обычный вид. Братья уселись в тени огромной старой чинары на больших плоских камнях подле заброшенной дороги, что прежде вела к источнику, который потом иссяк, и потому теперь по этой дороге почти никто не ходил. Оба десятника и охоронец расположились поодаль, чтобы не мешать своему сотнику беседовать с нежданно обретенным родным человеком. «Видал, брат Смурной? Они-то настоящие оказались братья!» — радостно воскликнул Хорь. «И как я сразу не догадался! Ведь знал, что гроза родных ищет! Да ты меня рассказом о сворожьих близнецах настращал!» «И то сказать! Через целых 45 вдруг в чужом краю встретиться! Когда уже всякая надежда давным-давно истлела, что веткая холстина — чудо, да и только!» Не менее радостно и с великим облегчением отвечал Смурной. «Я и сам испугался, когда по очам твоим и по виду незнакомца понял, что это тот самый, о ком ты рассказывал. Но думаю, все, приехали сбитыми горшками на торжище, а оно, слава дождь Богу, вон как повернулось!» Продолжал светиться довольной улыбкой пожилой десятник. Десятники и молчаливый воин в полока поглядывали вокруг, чтобы никто не потревожил общение двух братьев, так долгожданно и так неожиданно встретившихся на чужой земле и даже как бы в чужой жизни. Заросли высокой травы, которая покрывала большую часть острова за градом, кивали своими желтыми пятиконечными цветками-звездочками в такт дуновению морского ветра. Правее виднелся край леса, а левее синело море. «Гляди, этой травы на всем острове прорва! Куда ни пойди, за град кругом растет», — заметил Хорь. «Так ведь это марена! Краска, что из ее корневища добывают, всем нужна, чтобы полотна яркими делать. Спрос на нее велик, оттого местные ее берегут, а может, и специально разводят», — отвечал пожилой. «Все одно марена — название недоброе, смертью пахнет», — качнул головой Хорь. Сидя под чинарой, Калинка, мешая слова, рассказал все, что сохранила его тогда еще детская память. Хазарский плен, старого купца Жидовина, Калиновый мост на пути в Навь и возвращение в мир Явский благодаря Звениславе. Потом путешествие в дальние края, продажу и тяжкую рабскую долю. «Что с ней стало, брат?» — более простонал, нежели проговорил гроза. «Она выходила меня сама, сама потом умерла от лихорадки, когда многие умерли, вот!» — тяжело молвил младший и, воздев обе ладони к небу, провел ими сверху вниз по своему лику, прошептав что-то одними устами и опустив очи. Этот привычный для мусульманина жест кольнул старшего брата в сердце. «Она мне как мать и сестра была. Без нее и меня бы не было. Хотя зачем? Все равно моя жизнь ничего не стоит». Сильные рамена грозы поникли, очи повлажнели. «Знаешь, брат, может, так оно и лучше. Рабская жизнь, тем паче девы пригожей, в сто раз тяжелее смерти», — тихо проговорил младший, не поднимая очей. «Ничего, Калинка, теперь все позади. Отныне ты свободен, поедем домой. Желаешь, я твоего хозяина в рабы определю, а?» Гроза обхватил брата за плечи и привлек к себе. Калинка молчал, как-то настороженно затаившись в объятиях, как только что пойманный дикий зверек, потом, не поднимая очей, покачал головой. «Я не поеду, брат». «Отчего?» — изумился гроза, отстраняясь, растерянно, удивленно глядя на младшего. «А зачем?» — поднял исполненные жуткой тоски и боли очи Калинка. «У меня ни семьи, ни жены, ни детей своих быть не может. Зачем я такой там, у нас, в Таврике, удивлять при таком росте своим женским голосом, в скоморохи идти? Тут я на своем месте, привык, оброс уже, как тот камень мхом за 40-то с лишним лет. Кому на родине нужна моя никчемная жизнь? К тому же я мусульманин, так что и боги у нас теперь разные». Младший сжал смуглый кулак, и сутулый его стан сгорбился еще более. «Вот ты рёк, что покарал того хазарина, который Звениславу выкрал, и про смерть Жидовина-купца, что продал нас в неволю вечную, поведал. Да толку-то? Ничего ведь уже не изменить». «Мне ты нужен, брат! Я ведь вас со Звениславой всю жизнь, разумеешь, всю жизнь искал. И только ты один у меня теперь есть. Как же я тебя здесь брошу?» «Ладно, давай в другой раз договорим. Мне идти надо. Хозяин будет сердиться», — отвечал Калинка, вставая. Они снова крепко обнялись, прощаясь. Уже отойдя на пару шагов, младший обернулся и с еще большей тоской глянул в очи старшего. «Уходить вам нужно отсюда, брат, иначе беда будет. Тут своя жизнь, вы чужие». Скажи это своему князю, уходите, пока большинство из вас еще живо». Гроза растерянным взором проводил его высокую сутулую стать, быстро скрывшуюся за углом. Глубокой ночью, когда жара спала и с моря заструился легкий освежающий ветерок, изведывательская сотня неслышно потекла к старой каменной крепости и окружила подворье бека. Запели в ночи русские луки, и от метких стрел почти без стона впали охоронцы, что расположились у ворот и в башенках по углам подворья. Несколько теней, поддерживая друг друга, проворно поднялись на стены, и вскоре ворота приотворились, впуская сотню. Часть изведывателей устремилась к дому бека, убирая по дороге метательными ножами и с улицами редких стражников, что попадались по ходу движения. А остальные быстро рассредоточились вдоль ограды, крепко заперев ворота. «Помните, дом особо не рушить и не жечь», — напомнил гроза перед решающим броском. «Из жен молодого бека 2-3 лепших пленницы князю отправить, как обычно. Остальных воины берут себе как добычу», — мрачно проговорил сотник. Очи его сами собой опустились долу, а по скулам пробежали желваки. В дом по приказу грозы ворвались сразу с нескольких сторон. Тяжелые окованные медью двери были закрыты изнутри, но вырезанные в виде сложных узоров деревянные решетки, шебеки, были не настолько прочны, чтобы выдержать могучий натиск русов. В доме, щедро освещенном множеством светильников, началась рубка. Прямо перед хорем и его десятком, первым ворвавшимся в дом, встали около 15 воинов, среди которых в добром вооружении, с наплечниками и железными пластинами на груди и животе, возвышался над прочими высокий и сутуловатый брат их сотника. Десятник тут же ринулся вперед, по ходу уложив двух восточных воев. Худощавый хорь, как и его наставник Берест, совсем не походил на грозного и опытного воина, и от него не исходила сила и мощь, потому любой, даже опытный боец, не воспринимал его как достойного противника. Так и вновь обретенный брат грозы, решив разделаться с простаком одним мощным ударом, решительно взмахнул своим изогнутым мечом и непостижимым образом промахнулся. Красивый меч полетел в сторону, а у собственного горла он ощутил острый клинок худощавого. «Ты брат нашего сотника, потому оставайся жить пока», — проговорил хорь, глядя в голубые очи высокого неожиданно твердым взором. Рослый воин по знаку десятника сноровисто скрутил руки-коленки за спиной и толчком ступни в коленный сгиб заставил его встать на колено, тут же прихватив конец верви за лодыжку пленника. А хорь уже мчался далее, разя врагов или сбивая их с ног неуловимо скорыми, но мягкими движениями. Схватка с охраной бека продолжалась недолго. Когда подоспел сотник с несколькими воинами, основное уже было сделано. «Гроза! Молодой бек весьма ловок оказался, ускользнул через тайный ход, о котором мы не знали. Но несколько главарей заговора взять удалось. Кстати, я и брата твоего прихватил живым». «Он в охране был», — доложил разгоряченный схваткой хорь. «Сотник, все жены из гарема бека целы и невредимы. Сейчас приведут, сам поглядишь», — крикнул второй десятник. Воины с верхнего яруса уже влекли перепуганных, закрывающих по привычке лики жен. С некоторых платки были сорваны, чтобы не прятали своей красы. Лежавший ничком на узорчатом каменном полу Камил Калинка вдруг дернулся, перевернулся на бок и тонким женским голосом воскликнул на тавро-русском, но с сильным налетом чужого языка: «Брат! Вели не трогать мать молодого бека Гульсарию! Я прошу тебя, ты не можешь ее обидеть, потому что она...» «Кто она?» — прохрипел сотник. «Звенислава!» — опустив очи долу, тихо молвил связанный. Сотник на негнущихся ногах отошел к лестнице и обессиленно опустился на мраморную ступень. Все, что происходило вокруг, ушло куда-то и с трудом пробивалось неясным гомоном сквозь зоны шум в его собственной голове. Он не внимал тому, как воины делили добытых в бою жен, не слышал, как хорь подошел к связанному тучному купцу коврами, почтенному мусе, дрожащему от страха и просящему пощады в обмен на щедрую плату, которую они могут получить от родственников за его мусы свободу. Он клялся, что пришел сюда случайно, что ничего не знал о заговоре, но расскажет все, что знает. Он даже не узнал в десятнике у русов жалкого нищего с базара. «Ты жрёк сегодня днем, что она погибла от лихорадки, давно, еще в молодости!» — с трудом проговорил гроза, обращаясь к брату. «Я боялся, что ты заберешь ее с собой, а у меня кроме нее никого нет!» — отвечал, извиваясь на мозаичном полу Калинка. Воины, оказавшиеся рядом и не понимавшие, что происходит, на некоторое время замерли. Хорь тоже отошел от плененных заговорщиков и стоял в ожидании приказа сотника. Только пожилой десятник Смурной вынул нож и, подойдя несколькими короткими движениями, освободил Калинку. Тот уселся тут же на полу и обхватил голову руками. Гроза сидел на лестнице, вперив взор перед собой. Сколько раз за прошедшие годы он жил мечтой встретить любимую, рвался во все дальние походы, тайно, не признаваясь даже самому себе, надеялся на встречу. И вот, когда все надежды уже сами собой утекли вместе со временем, когда он уже почти смирился и ни на что не надеялся, когда уже и не просился в дальний поход, а его направили скорее по указанию воеводы Олега, теперь эта неожиданная встреча с братом, всполох надежды и известие, что она умерла, а сейчас внутри было пусто и гулко. Как много всего вместил в себя этот бесконечный день. Оба десятника и все находившиеся в помещении воины молчали. Даже просящий о пощаде торговец коврами, уразумев, что у русам сейчас не до него, перестал причитать и умолк. Наконец, Смурной подошел к освобожденному пленнику и что-то тихо сказал ему. Тот тяжело встал на ноги и, подойдя к сидевшему на ступенях брату, коснулся его плеча. «Пойдем, брат, я провожу тебя к ней», — молвил негромко Камил Калинка своим высоким голосом, беря светильник Хорос из рук безмолвного слуги. Гроза тоже с трудом поднялся, чуть помедлил, и провожаемые пристальными взорами братья двинулись вверх по лестнице, стараясь не ступать на брошенную женскую одежду на ступенях. Десятники переглянулись, и хорь, кивнув бритой головой, прихватив факел, мягким, как у кошки, шагом направился следом. Они прошли на второй ярус дома, в женскую половину, со сводчатым коридором, и через несколько поворотов оказались в большом, плохо освещенном зале со множеством ковров и подушек на полу, с низкими столиками, поблескивающими перламутром и серебром отделки, часть из которых была перевернута. Не останавливаясь, прошли через это большое помещение к одной из дверей, полукруглой, с небольшим оконцем решеточкой. Едва они приблизились, как дверь открылась, и из нее выскользнула неясная тень, которая при приближении света приняла очертания женской стати. Гроза и без того шел на непривычно слабых ногах. Гулкое биение сердца отдавалось в ушах так, что он почти не слышал ни звука шагов, ни скрипа открывающихся дверей. Когда же впереди возник женский образ, то он и вовсе оглох. Хорь с факелом отошел вглубь большого зала, зорко следя вокруг, а младший брат Грозы, подняв опрокинутый низкий резной столик из черного дерева, поставил на него Хорос и тоже отошел, чтобы не мешать. Однако не ушел совсем. Правила Востока не позволяли оставлять женщину наедине с мужчиной, даже если это был собственный брат. Ошалевший от нежданных событий гроза смотрел на стоящую перед ним женщину, прикрывающую по местным обычаям низ лика перед незнакомым мужчиной. Очи ее были заплаканы. В них он узрел боль, тревогу и страх, чувства, которые он изо дня в день видел в очах многих местных жителей. Огонь светильника подрагивал, потому что калинка распахнул одно из многих окон с затейливым узором, и ночной мягкий поток воздуха с моря заставлял хора стрепетать. Оттого лик Звениславы Гульсарии то резко высвечивался, то как бы отступал в темноту, и черты его становились почти неразличимы. Это была совсем не та юная девица Звенислава, а настоящая восточная женщина зрелого возраста в темном одеянии и светлом платке, покрывающем голову и шею. На груди поблескивало ожерелье, и только иногда в каком-то повороте головы или движении плеч можно было уловить нечто знакомое, давно забытое. Она заговорила. Гроза не понял, о чем, и не заметил ее чужого выговора. Он только услышал в этой речи родные нотки, пробивающиеся издалека, как колокольчик заблудившегося ягненка средь шума бури. В ушах отчаянного изведывателя зашумело, будто в них хлынули морские волны. Он как бы утонул в этом шуме и уже не мог отделить, где прошлое, а где настоящее. Эта незнакомая женщина и та юная, 13-летняя Звенислава, они как-то присутствовали одновременно. Да что они? Он сам, Гроза, был сейчас 15-летним юнцом и одновременно нынешним, усталым от долгой и трудной жизни воином. Да, она совсем другая, совсем изменилась. С удивлением и горечью думал он, и тут же сердито обрывал себя. А ты разве не изменился? Ты-то среди своих живешь и сражаешься, а она одна в чужом краю, среди чужих людей, в тяжкой неволе. Как его гордая Звениславушка могла такое выдержать? И снова сердце его билось с большими перебоями, и в очах темнело. Где начинается явь, а где тени прошлого, сейчас было не разобрать. Они глядели друг на друга, не узнавая и узнавая, что-то сбивчиво говоря и не слыша ни своего голоса, ни ответа, и в то же время необычайно остро ощущая друг друга. Все 40 с лишком лет вложились в этот полуразговор, полувоспоминание, полубред или еще что-то, чему даже нет названия. Наконец, он с великим трудом совладал с собой и услышал ее слова, которые еще больнее резанули его кровоточащую душу. «Ты едва не убил моего сына, Гроза. Только что рассказал мне, что отомстил тому хазарину, который украл меня и продал в рабство. Но сам теперь пришел на чужую землю так же, как тот хазарин, чтобы убивать и грабить чужие дома. Камил, Калинка!» Тут же поправилась Гульсария Звенислава. «Он заботился о моем мальчике с самого рождения и всегда был рядом. Сегодня он защищал его с мечом в руках, а твои люди едва не убили обоих. Твои воины вытащили из перин спящих жен моего сына и сейчас, наверное, насилуют их. Зачем ты пришел к нам?» Она отвернулась и зарыдала, более не в силах удерживать себя. Вмиг осунувшийся, еще больше постаревший сотник стоял, словно пригвожденный к полу, и не знал, что ответить возлюбленной из далекой юности, к которой он стремился всю свою жизнь. Не рассказывать же ей про то, что князем Игорем, жаждущим славы своего отца Рарага, и дядьки Ольга более управляют привыкшие к разбойной жизни нурманы с варягами, что он, гроза, пришел сюда с мыслью об освобождении соплеменников, а выходит все по-иному. Или... прости... едва слышно одними устами молвил сотник, так и не решившись произнести заветное слово «Любушка», которая все эти годы лелеялась в душе огненным цветком, а сейчас вмиг поблекла и обратилась в пепел. Чуть раскачавшись и с неимоверным усилием оторвав непослушные ноги от пола, гроза повернулся и, не поднимая плеч, понуро шагнул обратно. И в сей миг утомленное, истрепанное годами страданий и ожиданий сердце не выдержало, замерло, грудь сдавило, как тесным обручем, дыхание перехватило, и сотник рухнул на толстый горгенский ковер.